Мозаичные памятники, изображающие Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, были воздвигнуты на угольном объединении Кеченского бассейна и в Унирской угольной шахте провинции Южный Пхёнган и на Токсунском руднике и Токсунском плодоводческом хозяйстве провинции Южный Хамгён. А на месте революционной и боевой славы в горах Коде был воздвигнут мозаичный памятник, изображающий героиню антияпонской войны Ким Чен Су. В названных учреждениях состоялись церемонии открытия памятников.